Ураган представляет стихотворение «Феерический рил», автор Нил Гейман, перевод Эрика Штайнблата. Будь молод я, как прежде, и не будь столь близки смерти сны, я б не оставил полдуши там, где мы жить обречены. Чтоб дома часть меня жила, и феей бредила бы всласть, пока скитается душа, и в чаще не страшась пропасть. В лесу я встречу фею, и уста ей буду целовать. Орлы помогут ей меня к сосне горящей приковать. Удрать захочет сердце прочь, сокрыться прочь, умчаться прочь. Но в звезды уловив меня, она утащит сердце прочь. Когда же оно обрыднет ей, приестся ей, наскучит ей, отдаст его озорникам, палящие брони в ручей. Они в ручье найдут его, жестоко вытянут его, разрубят на куски, потом приладят к скрипочке его. На сердце жалобную песнь теперь играют, что не час. Так странно, что, как ни крути, ты вынужден пуститься в пляс. И петь, и пить, скользить, шагать, и плыть, крутиться, и скакать, сверкая взором. И лететь, и колесом из злата стать. Но сердце я навек лишён уже лет 60 тому. На нем играю злую песню, что погружает дол во тьму. Я с завистью смотрю на тех, кто душу целой сохранил, кто не почует лунный вихрь и не расслышит этот рил. Коль глух ты, не грозит тебе при виде феи онеметь. Я молод был, я был дурак. Верните мне и сны, и смерть.